Успокойся, они оба достаточно сильны. Мы просто должны закалить их сердца и характер», — ответил Сюэин. «Было хорошо, даже если его сын и дочь поучаствуют в испытаниях утеса Багровой горы по всем официальным правилам. Поскольку его истинное тело достигло четвертого уровня тела незапамятных времен, прежде чем он обзавелся детьми, то родословная их выходила крайне внушительной. Его родословная была мощнее, чем у любого демона пропасти или исконной сущности. У детей было достаточно мощи, чтобы соперничать с новоиспеченным божеством, когда они были подростками, а за 5000 лет обучения под началом мирового божества Сюэина их боевая мощь определенно выросла еще больше. Само по себе прохождение испытаний для них должно было быть довольно простым. И кроме того, учитывая то, как титанически сильны были их тела и души, они наверняка должны были пройти испытание душ. Но еще более важно было то, что Сюэин был владельцем утеса Багровой горы. Как могли его сын или дочь не пройти испытания, это было лишь предлогом для его жены и двух старших братьев-учеников. Как бы то ни было, ты сам лично проходил прежде эти испытания. И коль скоро ты знаешь, с какими опасностями там предстоит столкнуться, то пусть проходят лишь те испытания, насчет которых ты точно уверен, что дети их пройдут. Успокойся, я никогда не позволю никакому несчастью с ними произойти. Ну ладно, Сюэин, а у меня для тебя хорошие новости, сказала Цзинцу. Хорошие новости? Глаза Сюэина засияли, и он посмотрел жене на живот. Ты собираешься родить еще одного? Теперь, когда истинное тело Сюэина стало мировым божеством, как легко ему было стать отцом. О чем ты думаешь? Цзинцу растерялась, говоря: я собиралась сообщить, что ухватило сердце божества древнейшей мерзлоты второй ступени. Сердце божества древнейшей мерзлоты? Сюэина изумили эти слова. А что это за сердце божества? Будучи мастером утеса Багровой горы, он знал множество тайн, однако никогда не слышал о таком сердце божества. Это имя я дала своему сердцу божества, как только его сгустила, объясняла Цзинцу. В нем содержится крайний предел мерзлоты, в том числе и поэтому я дала такое имя. Еще одной причиной было то, что я чувствовала в нем возможность развиться в сердце божества хаоса, хоть оно еще и достаточно далеко от такового. Я ухватила лишь начальные стадии этого сердца божества второй ступени, как оно есть, и еще на изрядном расстоянии от становления божеством вершинного уровня. Явилось еще одно божество, помимо Чао Цина и меня. Сюэин был довольно-таки счастлив об этом слышать. Твой жизненный срок также приближается к концу, и потому я волновался, что ты не сможешь постичь сердце божества, ибо уже глядишь на закат. И разве не постигла я? Сегодня ночью мой прорыв. Хорошо, я буду защищать тебя. В ту ночь громадный мираж океана снова возник в широком небе мира клана Ся. Мираж был поистине широк и могущественен, с 50 тысяч километров в длину. Было ясно, что это полубог становится божеством с сердцем божества второй ступени. Цзинцу была облачена в светло-голубое и сидела, скрестив ноги, в комнате для культивации среди крепости Снежной горы. Сюэин стоял снаружи, охраняя жену. Она использовала свое сердце божества древнейшей мерзлоты как основу для образования истинного сердца божества. Ее море божества разверзлось и начало образовывать энергию божества. Аура Цзинцу постепенно становилась иной, поскольку начало излучаться морозная аура энергии божества. Помещение для культивации, где Цзинцу сидела, стало замерзать от этой ауры. Цзинцу вдруг открыла глаза. Ее брови были сдвинуты, и она не могла не схватиться за голову. Спустя несколько вдохов и выдохов брови ее расслабились, и она умиротворенно огляделась вокруг. Взор ее глаз был теперь льдистым, отстраненным. «Я стала божеством. Отлично!» И тут Цзинцу вдруг переливчато рассмеялась. «Сюэин, Юэр, Цинья, древние небеса поистине щедры ко мне!» Цзинцу встала, открыла двери своей комнаты для культивации и ступила наружу. Сюэин был несколько ошарашен, когда увидел, как выходит жена, а искренняя ее улыбка до ушей была совершенно заразительна. «Цзинцу, я вижу, как ты улыбаешься, и...» Сюэин засмеялся. Цзинцу протянула руки и обняла Сюэина за плечи. «Я стала божеством, и от этого как не быть счастливой, наконец я смогу в течение долгого времени жить с тобой и детьми. Сюэин, я желала сопроводить тебя в мир божеств и увидеть, как ты участвуешь в празднестве цветка Мириад во дворце Бога, желала с тех самых пор, как ты убыл в мир божеств, но не могла, поскольку не была божеством. Но, теперь все изменилось. Я хочу культивировать технику аватары, чтобы поспешить в мир божеств и быть там с тобой, культивировать технику аватары», — сказал Ту Цюэин. «Но это повлияет на твою культивацию, неважно, или же ты планируешь для меня вечное пребывание здесь, в материальном мире, или пустить мое истинное тело в мир божеств». Цзин Цу посмотрела с хитринкой на Сюэина. «Сюэин, брат Сюэин». Сюэин какие-то мгновения обдумывал это, а затем кивнул, смеясь. «Хорошо, хорошо, я отведу тебя к своим двум старшим братьям-ученикам, в утесе Багровой горы. Гэбай, юноша в плотном длинном облачении, и Фэй Юнь, юноша в алой мантии, оба были изумлены. Ах ты, сопляк, ты ездил участвовать в празднестве цветка Мириад Дворца Бога и не сказал нам?» — проговорил Гэбай. «Разве я не упоминал, что это была одна из просьб старейшин в прошлом году? Естественно, что я должен был в нем участвовать», — отвечал Сюэин. «Кроме того, вы оба еще отмечали, что ученики Утеса Багровой горы не могут культивировать технику аватары. Так вот, мне нужно было искать другое место для изучения ее. И вот сейчас моя жена готовится отправиться со мной в мир божеств, и я надеюсь, что вы передадите ей технику аватары. Она не ученица Утеса Багровой горы, а значит, может овладеть этой техникой, верно?» Два брата ученика переглянулись. «Хорошо», — раздался голос Хэ Фэй Юня. «И все же, брат-ученик Сюэин, ты должен незамедлительно, как только сможешь, сообщать нам все новости о твоем участии в празднестве цветка Мириад Дворца Бога. Не волнуйтесь, не волнуйтесь об этом», — отвечал Сюэин. «Благодарю вас, братья-ученики», — сказала стоявшая рядом с Сюэином Цзин Цу. «Вы двое по-настоящему пробуждаете в других зависть», — смеялся Гэбай. И вскоре Цзин Цу уже культивировала технику аватары. С помощью ускорения времени в утесе Багровой горы зародыш ее аватары поспел довольно скоро, и затем аватара немедленно отправилась в мир божеств. Поскольку у Цзин Цу имелось достаточное количество кристаллов божеств, она легко смогла добраться до города Звездного поля горы Ву. «Вы жена Дунабо?» Солдаты, стоявшие на страже у входа в официальную резиденцию начальника патруля, были изумлены, увидев совершенную красавицу в облачении цвета индиго. Они не видели такой красоты с тех пор, как стали божествами. «Я немедленно сообщу ему». Один из солдат пошел сообщить Сюэину, и вскоре Сюэин и Юньхайо Прометью выскочили из резиденции. В миг, когда Сюэин увидел жену, он не смог скрыть своей радости и подбежал к ней. «Вы та самая волшебница Цзин Цу, верно?» — говорил с улыбкой Юньхай, вставший в стороне. Дунбо обменивался наставлениями с его высочеством Мэйм Юем VII, но в тот же миг, как услышал, что вы здесь, немедленно приостановил занятия и поспешил выбежать сюда. Глава 426. Отъезд в столицу префектуры. «Приветствую, сеньор Юньхай», — вежливо поздоровалась Цзин Цу, так как это старший в клане Ся. «В этом нет необходимости, мы все божества, поэтому мы обращаемся друг к другу таким образом, как если бы мы были на одном уровне», — поспешно ответил Юньхай. Сюэин протянул руку Цзин Цу к себе, чтобы войти в официальную резиденцию. «Не надо просто стоять у входа, все охранники смотрят на нас». Вдруг Цзин Цу в недоумении посмотрела на Сюэина и спросила, кто этот человек, которого люди называют его высочеством, Мэй Юй VII. «Звучит как имя девушки, это мужчина», — уверенно ответил Сюэин. «И вдобавок ко всему эксперт, вызывающий опасения. Он один из тех, кто уничтожил свирепого воина-шамана во время отбора Звездной области, и кажется, что у него даже есть какая-то мощная поддержка. Среди его подчиненных есть мировые божества второй ступени». Цзин Цу был шокирован. «У него есть мировое божество второй степени в качестве подчиненного? Разве это не слишком большая поддержка? Я понятия не имею». Сюэин покачал головой. «Имея такие связи, кто может знать, что он на самом деле не является той, которая использовала какое-то сокровище для того, чтобы скрыть свою личность и ауру», — уверенно сказала Цзин Цу. «Возможно, она даже очень хорошо думает о тебе после того, как вы обменялись силой». Сюэин держался за лоб. Во всяком случае, такое подразнивание супружеской пары случалось часто. Император Юньхай смеялся над ними со стороны, однако в его глазах было неопределенное одиночество. Как только прибыла Цзин Цу, она сделала счастливее и более комфортными эти оставшиеся дни в официальной резиденции главы патруля. Сюэин провел эти дни в компании своей жены, периодически обмениваясь силой с Мэй Юем VII в рамках подготовки к предстоящей битве за столицу префектуры. В конце концов, их боевая мощь в некоторой степени была на одинаковом уровне. С каждым днем приближалось время, когда им надо было отправляться в столицу префектуры. Долгий звук хун. Сюэин сидел, скрестив ноги на кровати своей комнаты для совершенствования. Он размахивал пальцами, отправляя поток воды багрового цвета, который струился и прыгал в воздухе. Этот поток был скопился из множества отдельных капель воды, каждый из которых можно было легко увидеть невооруженным глазом. Их обороты влекли за собой бесконечную мощь, настолько мощную, что само пространство рушилось и сжималось вокруг них. В комнате совершенствования капли прыгали вокруг Сюэина. Существуют значительные различия между хаотическим божественным сердцем и мировым божественным сердцем. Сюэин внимательно наблюдал за прыжками багровых капелек воды. Мировое божественное сердце сосредоточено на всеохватывающем балансе, в то время как хаотическое божественное сердце предпочитает высокие достижения, обнаруживая свой собственный баланс в этом аспекте. Высокие достижения. Я должен избавиться от влияния мирового божественного сердца и полностью погрузиться в хаотические глубинные тайны. Сюэин закрыл глаза. За долгие годы совершенствования, особенно когда он работал над созданием своего собственного тайного навыка хаотическое подавление, он обнаружил более глубокое понимание хаотической дыры, и его царство сердца все больше приближалось к нему. Сразу же появилось большое количество глубинных тайн. За Сюэином находились неопределенные темные иллюзии обрушившихся звезд, в окруженные шарообразным световым слоем. Эти иллюзии были сформированы из внешнего слоя света и внутреннего слоя абсолютной темноты. Наблюдая за этим со стороны, другие могут сосредоточиться на этом внешнем облике. Однако сам Сюэин не мог позаботиться об этом, потому что погрузился в свое понимание. Это верно. Его истинным объектом является высокое достижение. Похоже, мое предыдущее понимание было неправильным. Если я сосредоточу капли на формировании единого объекта, их крайность преобразуется в большой круг баланса. Внезапно пришло в голову Сюэина. Его понимание хаотического божественного сердца теперь было намного более полным, и, несмотря на то, что он еще не полностью овладел следующей ступенью, он, по крайней мере, мог улучшить свою форму. Окончательный успех находился всего в нескольких дюймах от него. Великая хаотическая истинная сила, уплотняйся. Его взгляд сосредоточился на перемещающихся багровых каплях. Сюэин глубоко вздохнул, а затем отправил их всех в свое тело. Его божественное море теперь отображало многочисленные багровые капли воды в процессе преобразования. Каждая последняя капля увеличивалась в весе, а затем начала разрушаться. Они стали более темного цвета, медленно перекрашиваясь в абсолютный черный оттенок. Множество черных капель воды в его божественном море сейчас были чрезвычайно тяжелыми, настолько тяжелыми, что на самом деле они могли легко уничтожить любое обычное высшее божество. В действительности, одна капля своим весом могла легко раздавить высшее божество. Данная великая хаотическая истинная сила действительно оправдывает свое название, потому что концентрируется на предельном наступлении, похвалил Сюэин. Эта основная сила все еще претерпевала изменения в его теле, однако он прекрасно понимал, что теперь это лишь вопрос времени, пока он не достигнет второго уровня великой хаотической истинной силы. Он уже мог использовать часть своей силы. Она не совсем соответствует третьему уровню тела незапамятных времен в разных аспектах, но только его наступательная способность далеко впереди. Временный древний манускрипт был разделен на 9 уровней, 3 из них были предусмотрены для Божественного Царства. Его участие в празднике цветов бесчисленности Дворца Бога Кровавый Бой не означало, что он не мог натренировать это тело до 3 уровня. Любой случайный идиот 4 уровня мог догадаться, что он захватил Божественное Сердце 1 степени. При том, что он совершенствовался на протяжении приблизительно 2000 лет, это было ничем иным, как транслированием того, что он был исключительным истинного предназначения 1 степени. С другой стороны, великая хаотическая истинная сила была разделена на 6 уровней, 1 и 2 из которых были отделены для Божественного Царства. Тело незапамятных времен было приспособлено к жесткости, поэтому, даже если он и достиг в нем 3 уровня, у него все еще была только сила, скорость и другие физические аспекты мирового божества начального уровня. Тем не менее, великая хаотическая истинная сила фокусировалась на наступлении. Любой, кто усовершенствует его до 2 уровня, увидит, что его наступательная мощь может достигнуть уровня мирового божества 1 ступени. Естественно, основная причина того, что мировые божества были настолько пугающими, заключалось в их понимании царства. Они могли контролировать территорию в более чем 50 миллионов километров от своего местоположения, а их божественные сердца первой степени были непостижимы. Даже если судить исключительно с точки зрения наступления, великой хаотической истинной силы было достаточно для того, чтобы соответствовать им. Сюэин подумал, что на данный момент лишь те, кто тоже обучался секретным навыкам ранга мировых божеств, могут соответствовать ему с точки зрения силы. Однако, несмотря на то, что другие также могли обучаться секретным техникам ранга мирового божества, это не означало, что им было просто совершенствоваться до вершины божественного царства. Остается всего полтора месяца, прежде чем мы отправимся в столицу префектуры. Тренировка этой техники до второго уровня дает мне несколько более высокий шанс на успех. Сюэин был доволен результатом. Полмесяца спустя, глава патруля Гуан встретился со всеми, кто прошел отбор из Звездной области, Мэй Юем VII, Сюэином, а также его собственными людьми. Они были со всех сторон окружены значительной группой солдат, которые находились там для защиты. Похоже, что из горного города Ву мощная армия маршем шла на битву. «Во время этого похода в столицу префектуры все будет в ваших руках», — со смехом сказал глава патруля Гуан. «Благодаря его высочеству Мэй Юю VII, а также Дунбо, наша звездная область горы Ву, несомненно, на этот раз станет ослепительной», — сказал генерал Ту, одетый в одежду черного цвета, чтобы не оставаться в стороне. Некоторые из других мировых божеств, следуя их примеру, также начали беседовать между собой. Между тем, Сюэин и остальные разговаривали намного тише. Они не могли хвастаться самими собой. Хэмэмэм. Рыжеволосый мужчина в полумаске фыркнул после слов главы патруля Гуана, генерала Ту и всех этих мировых божеств. От похвальных слов в адрес Сюэина и Мэй Юя VII он смотрел холодным пристальным взглядом. Он взглянул на одинокого, высокомерного, но красивого подростка в белой одежде, а затем один раз на Сюэина, который смеялся вместе со своей женой Цзин Цу. Увидев их, ему еще больше захотелось убивать. Ху. Вскоре группа достигла массива пространственной телепортации рядом с горным городом Ву, где божественные солдаты, которые отвечали за него, тут же поприветствовали каждого прибывшего. В конце концов, в этой группе людей были глава патруля Звездной области, генерал размещенной армии и различные другие мировые божества. Никого из них они не могли дать в обиду. Хуа массив пространственной телепортации активизировался. Этот процесс сделал массив похожим на болото, потому что пространство в области, казалось бы, затвердело. Другая сторона массива теперь была хорошо видна. Перед ними протянулся возвышающийся мегаполис, который был значительно больше, чем горный город Ву. Он был настолько необъятным, что со всех сторон его окружали горы, а посреди горных цепей было большое количество планет. Один город занимал площадь, которую обычно могли занимать десятки планет. Можно было легко увидеть, насколько велико было все это место. Столица префектуры. Каждый, кто смотрел на столицу издалека, и даже глава патруля отступили от своих аур. Столица префектуры Спокойного моря была сердцем целой префектуры, которая была одной из 19 префектур на всей территории, управляемой Дворцом Бога Кровавой Бойни. Количество экспертов в префектуре Спокойного моря было таким же неограниченным, как и количество облаков. С этой точки зрения, эта группа была ничтожно маленькой. Глава 427. Собрание божеств клана Ся. Великолепные стены казались шторой, загораживающей даже небо, и они освещались лучами от низа к верху. Королевство в их власти расстилалось на миллионы километров вдаль. Все, в том числе сильнейшая команда Мадам Сан, мировое божество второй стадии, чувствовали себя подавленными из-за этих лучей. В течение многих поколений мастера каждого префектура укрепляли все больше столицу префектура Штиля. Уже с давних пор она стала владением безграничной силы. Если мастер префектура пожелает активизировать лучи даже божества четвертой стадии, будет, по меньшей мере, подвалены и даже могут лишиться жизни по неосторожности. Что же касается маленьких мировых божеств типа нас, мы просто умрем вне зависимости от нашего количества, объяснил патрульный мастер Гуань. Помни, что здесь чрезвычайно много людей, которые защищены невероятными силами. Будет лучше, если вы все не будете высовываться в столице префектура. Да, да, мастер патруля. Все специалисты божества, прошедшие отбор, согласились с напоминанием. Среди них Мэй Юй VII и Сюэин были на удивление тихие, так как уже знали правила. Мастер патруля Гуань продолжил. «Ну, вы можете немного отдохнуть, как участники праздника цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога. Его Величество строго запретил каждому вмешиваться в это мероприятие, так что скорее всего никакой сумасшедший не осмелится пойти против вас. Хорошо, заходим». Передний вход столицы префектуры был украшен двумя громадными, прекрасно выточенными изображениями божеств с надписью «Море божеств». Несмотря на простоту слов, казалось, что они заключают в себе безграничную власть. Они также купались в загадочных лучах. Когда они оказались в столице префектуры, пришли солдаты, чтобы сопроводить их. Никто не должен был случайно помешать процессу важного события во всем мире божеств. Регион Кровавой Бойни столицы префектуры Штиля был богат различными пещерами. «Эти пещеры будут под временным контролем Звездного поля горы Ву», докладывал солдат, который вел их. «Пещеры в этом регионе принадлежат другим выездным полям. Любые новости касательно поединка в столице префектуры для праздника цветов бесчисленности сначала отправляются мастеру патруля, и он уже передает их 16 участникам божествам». «Понял», — сразу кивнул мастер патруля Гуань. «Мастер патруля также руководит приготовлениями для того, чтобы каждый мог отдохнуть здесь, и любые новости или приказы от мастера префектуры в первую очередь должны доходить до него». Все было организовано до мельчайших деталей. Сюэ Ин, пошли каждый по направлению к своей пещере. Столица префектуры Штиля. Декадент с палашом за спиной всматривался в высоченную стену с томным взглядом. «Очевидно, очень много божеств из клана Ся скоро прибудут сюда. Прошло много лет с нашей последней встречи. Декадент был никто иной, как монарх Алого Пламени. Мне пришлось продать даже мое оружие, чтобы наскрести 20 кристаллов божеств, так что я спешил». Юньхай уже послал сообщение, что Дунбо прибыл в столицу префектуры Штиля. Юнец в сером одеянии глубоко вздохнул. «Это настоящее испытание — развиваться в мире божеств. Моя жизнь непременно улучшится, если я буду сопровождать Дунбо повсюду». Столица префектуры Штиля. Сопровождаемый армией солдат, всегда почитаемый старший, который носил имя императора Лилового Грома, широко улыбнулся, глядя на все еще далекую столицу префектуры Штиля. «Ха-ха-ха, я добрался. Подумать только, божество из нашего клана Ся будет участвовать в празднике цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога». Искренний мужчина смотрел на столицу префектуры Штиля перед ним и не смог сдержать свой звонкий смех. Во временно отведенной пещере для Сюэина он наблюдал, что все больше и больше гостей прибывает, все они – старцы из клана Ся. «Брат Лиловый Гром, ты только послал своего аватара божества», — божества из клана Ся весело переговаривались и выпивали. Это состоялось благодаря новостям, распространенным через сокровища передачи информации и напоминаниям, оставленным в воздухе позади клана Ся. Встреча такого масштаба ранее не случалась с тех пор, как все члены клана Ся разбежались в разные стороны. Собрать всех в одном месте было невероятно дорогостоящим событием. «Мне нечего сказать по этому поводу. Я присоединился к армии, так что я не могу просто уйти. Так или иначе, когда нужно посмотреть на поединок, для меня нет разницы, посылать свое тело или аватара», — засмеялся император Лилового Грома, а затем повернулся к Алому Пламени. «Давай, идем. Алое Пламя, выпей со мной. Дракон Горы, ты тоже. Дунбо родился во времена твоей империи драконов гор. Идем скорее, скромность ни к чему, ни для кого из вас. Все здесь были членами клана Ся. Для них было вполне естественно вести себя как братья». Сюэ Ин взглянул на декадента монарха Алого Пламени и поднял кружку, высказав несколько слов у него на уме. «Брат Алое Пламя, выпьем за тебя. О твоей репутации знают повсеместно, в конце концов, ты носишь имя могущественной сущности». «Ах», — монарх Алого Пламени удивился, — «это правда?» «Да», — улыбнулся Сюэ Ин. «Это имя, Алое Пламя, также принадлежит предку, который спас его жену, предок Алого Пламени. В любом случае, в мире божеств иметь одинаковые имена было привычным делом. В конце концов, если кто-то случайно крикнет «Кровавая бойня», это не поднимет тревогу у его величества, бога Кровавой Бойни, поскольку так много людей употребляют это сочетание. Например, оно использовалось в названиях «Дворец Кровавой Бойни» или «Пещера Кровавой Бойни». Оно достаточно часто бывало на слуху. В таком же роде, лорд Временного острова не отреагирует сразу же, потому что кто-то сказал «временный», это обычное слово. Вот если их полное название было произнесено, Могущественные сущности чувствовали это. Например, если сказать «Лорд Временного острова» или «Бог-император кровавой бойни», как только полное сочетание слов используется, они сразу скажут: «Тогда, кажется, у меня годное имя», — улыбнулся император Алого Пламени. Обычно он жил как отшельник, но повстречав этих людей из клана Ся, он пришел в буйный настрой. «И вправду, Дунбо, начал император драконов горы с улыбкой, что ты думаешь насчет своих шансов в предстоящем поединке столицы префектура? Правда, думаешь, ты сможешь победить? Мы все с нетерпением ждем твоего перемещения во дворец кровавой бойни. Для нас это будет возможность идти наравне с тобой». «Хи-хи, я слышал, что цена перемещения туда не меньше сотни кристаллов божества. Мы не хотели бы тратить столько ни при каких адекватных обстоятельствах». Все взгляды божеств сосредоточились на Сюэине. Сюэин ответил: «В префектуре Штиля так много звездных полей, и насколько я знаю, в целом 32 тысячи божеств прошли прошлые отборы. Поединок столицы префектуры означает выбор сотни самых выдающихся божеств среди этих 32 тысяч участников. Учитывая скорость отсечения, я могу только сказать, что я уверен в своих силах, но не в шансах. Только сотня из всех 32 тысяч участников?» Мысль об этом повергла в шок императора Лилового Грома и остальных. Часть участников – ученики могущественных мировых божеств, а другие обучались у могущественных сущностей. А еще были те, кто развивался в течение нескольких миллионов лет, сказал Юньхай со стороны. Это был очень жестокий отбор. Сюэин и другие божества клана Ся были в веселом расположении духа в течение всей встречи. В это время божества, которые прошли отбор звездных полей, готовились к предстоящим битвам. Битва столицы префектура была известна как очень жестокий отбор. Уровень смертей был очень высок. В стенах столицы префектура Штиля сидел мастер префектура с четырьмя другими персонажами. Ха-ха-ха. Сладкий смех заставил завибрировать воздух вокруг. В холл дворца вошел человек с кожей как черный металл. Вообще он был металлической расы и был известен под именем Король Жунхай. В префектуре Штиля одно только упоминание о нем наводило ужас в сердцах многих мировых божеств. Войдя в холл, мужчина из черного металла сначала слегка кивнул пожилому мужчине, сидящему на пьедестале. «Приветствую вас, мастер префектура». «Жунхай, входи», — ответил пожилой мужчина. Он казался очень приятным старшим с широкой улыбкой на лице, но все его воспринимали как важного эксперта в целом префектуре Штиля, а также как его мастер. «Хорошо». Мужчина из черного металла прошелся взглядом по четырем другим сущностям, сидящих рядом со старцем, оценивая их. Их ауры были достаточно мощными, ни одна не слабее, чем его. Его взгляд упал на полного мужчину в белой одежде, сидящего с опущенной головой и без остановки набивая желудок едой, и его глаза загорелись. «Старший брат, белый песок, ты не в глубоком сне? С чего это вдруг ты пришел посмотреть на поединки?» Он расположился по соседству с городским лордом белых песков. «Однако, я был в глубоком сне, но малец разбудил меня рано», — сказал городской лорд белых песков. «Кто такой смельчак? Он не испугался, что ты проглотишь его в порыве злости?» — спросил в растерянности черный металлический мужчина. «Я бы насладился поеданием его, но такое не принято у людей», — взглянул в ответ городской лорд белых песков. «Парнишка, о котором мы говорим, зовется Дунбо», — со смехом сказала женщина в желтом, сидящая напротив него. «И он один из участников на празднике цветов бесчисленности Дворца Бога Кровавой Бойни. Ау!» — в удивлении изрек черный металлический мужчина. «Его имя и вправду Дунбо, и он прошел отбор звездных полей горного города Ву». Городской лорд Белого Песка дотронулся до своей узенькой бородки и с радостью объяснил: «Этот младший брат весьма и у меня предчувствие, что у него есть хорошие шансы пройти через отбор столицы префектура». Глава 428. Посланник Дворца Бога Кровавой Бойни. Сбоку женщина в желтом одеянии тут же разразилась смехом. «Брат Белый Песок, а как ты думаешь, сколько именно божеств явились сюда, чтобы участвовать в битвах префектуры Спокойного моря? Некоторые даже из дальних, нездешних краев прибыли. Зная, что лишь сотня будет избрана из 32 тысяч божеств-мастеров, я не могу не полагать, что ты с чересчур большим энтузиазмом воспринимаешь этого своего младшего братика». Ее смех был мелодичен, и ее прелестное тело от него эдак слегка-слегка колыхалось, и было видно всем, стройное, точеное, сквозь легкие и свободные желтые одежды. Несмотря на свою грацию, Она была одной из самых жестоких личностей в мире, ужасающим мировым божеством третьей стадии, известным как мировое божество ядовитого инь. Она была мастерицей в применении ядов. По сравнению с богом чародеев, с которым Сюэ Ин прежде имел дело, мировое божество ядовитого инь было в несколько раз сильнее. Ты поймешь, когда придет время, властелин города Белого Песка был не в настроении пускаться в объяснения, предпочтя сосредоточиться на еде. Остальные, сидевшие вокруг него, стали с ним непринужденно болтать, одновременно досыта наедаясь. Каждый из присутствующих на сборище был сущностью, внушающей ужас, и это был весьма редкий случай, что их собралось так много в одном месте. Прошло какое-то время, и глава префектуры Спокойного моря встал и выглянул с улыбкой наружу. Само это его движение вспугнуло остальных пятерых, и они вслед за ним сделали то же. «Ха-ха-ха, брат-дракон!» — послышался снаружи могучий голос, и старик с белой бородой и волосами как снег ступил в дворцовый зал. Фигура его была обернута в черные одеяния. Глава префектуры Спокойного моря немедленно сошел со своего места, беря на себя инициативу приветствовать новоприбывшего. «Брат Мо Сюэ, так много времени прошло с тех пор, как мы с тобой виделись. Я и не думал, что ты прибудешь на это празднество цветка Мириад. Так иди же, располагайся здесь, рядом со мной. Не буду тогда церемониться». Старик прошел вместе с главой префектуры на верхние ряды, где они уселись рядом. Остальные пять мировых божеств узнали старика, заслышав имя Мо Сюэ, и в свою очередь его почтительно приветствовали. «Наши приветствия, монарх Мо Сюэ», все обращались с ним почтительно, пометуя о его широко распространившейся тиранической репутации. Монарх Мо Сюэ был одной из сущностей, способных занять целую территорию и построить империю. Он был истинным территориальным властителем в мире божеств, которому хватало мощи загонять могущественных сущностей в тупик. Будучи мировым божеством четвертой стадии, он жил на свете уже неописуемо долго. Мировые божества легко догадывались, что, учитывая, сколько Мо Сюэ живет, вовсе не удивительно будет, если он умрет в скорости, став неспособным удержать распад своего истинного сердца божества. Но все же в настоящее мгновение он был жив, и одно его присутствие вселяло трепет почти во всех окружающих. «Брат Мо Сюэ, позволь представить тебе», глава префектуры Спокойного моря указал сначала на персону на втором месте слева, поскольку первое было еще не занято, это чернильное облако. Он родился в нашей префектуре Спокойного моря. В отношении культивации его можно оценить как весьма быстрого, так как он достиг уровня мирового божества третьей стадии всего за 10 миллионов лет. Чернильное облако приветствует монарха Мо Сюэ, отдал почтительный салют одетый в черный человек. «Быть молодым великолепно», кивал и улыбался монарх Мо Сюэ. «Это маршал Цинь», глава префектуры указывал на женщину в серебристо-белых доспехах. Она сидела рядом с человеком в черном. «Маршал Цинь управляет моим легионом Северного Ветра префектуры Спокойного моря». Женщина в серебристо-белых доспехах, именуемая маршал Цинь, отдала Мо Сюэ такой же салют. «А это мировое божество ядовитого инь, мастер во всем, что касается ядов», сказал глава префектуры о женщине в желтом. Та незамедлительно вторила нежным голосом. «Ядовитая инь приветствует монарха. Ха-ха-ха, я наслышан о вас. Мой младший брат, Пуцзан, пережил нестерпимую боль, соприкоснувшись с вашим ядом». Монарх Мо Сюэ смеялся. «Императору Пуцзану я не попадалась на глаза», отвечала женщина в желтом. «Иначе меня бы не было сейчас уже в живых. Это властелин города Белого Песка. Сомневаюсь, что нужно пояснять какие-либо подробности». Глава префектуры рассмеялся. «Я знаю такого. Он, та крыса, что больше всего заинтересована тасканием чужой еды». Монарх Мо Сюэ снова смеялся. Пухлый властелин города Белого Песка, в своих белых одеждах, поспешно отвечал. «Я сожалею о своих действиях уже много-много лет с того случая, желая снова возвратиться к его величеству. Посмел бы его кто другой назвать крысой, которая любит красть еду, он бы уже взбунтовался. Но перед лицом главы префектуры Спокойного моря и монарха Мо Сюэ он должен был себя держать. То были почтенные, заслуженные пожилые люди. Мировые божества четвертой стадии подразделялись на свои отдельные категории. Обычно чем старше мировое божество, тем сильнее его боевая мощь. Однако судьба мировых божеств была такова, что по достижении определенного возраста нужно было либо перерождаться, либо умирать. «Это Жун Хай, он довольно-таки глупый персонаж», продолжал глава префектуры знакомить с присутствующими Мо Сюэ. представитель металлической расы, весь ваш народ очень прямолинеен в своих действиях», — отметил монарх Мосюэ. Король Жунхай ухмыльнулся. «Да, это правда, я прямолинеен. Я действительно таков, каким меня описали. А я хотел бы спросить тебя, брат Мосюэ, почему ты в этот раз решил явиться сюда? Ты мог бы смотреть празднество из столицы любой другой префектуры», — спросил глава префектуры Спокойного моря со своего возвышенного места рядом с местом Мосюэ. Монарх Мосюэ отвечал со смехом. «Я здесь из-за моей седьмой дочери. Она одна из участниц празднества цветка Мириад во Дворце Бога, и она находится прямо здесь, в твоей префектуре Спокойного моря. Седьмая дочь? Что, еще одна дочь?» Глава префектуры был ошеломлен. «Верно», — кивнул монарх Мосюэ. «Невероятно, старик, в твоем-то возрасте да еще одной дочерью ты обзавелся?» Глава префектуры был до глубины души потрясен этим открытием. «Как смеют говорить, что мировому божеству четвертой стадии трудно зачать ребенка, когда вот ты делаешь детей одного за другим? Подумать только, вправду седьмая дочь. А кстати, каковы ее способности в постижении?» Монарх Мосюэ был сущностью, управлявшей одной территорией в течение неимоверно долгого времени. У него прежде было 6 дочерей, и старшая обладала огромным врожденным даром, она была уже мировым божеством третьей стадии. У остальных 5 были меньшие способности к постижению, но монарх Мосюэ готов был заплатить любую цену за то, чтобы найти способ помочь им стать мировыми божествами первой стадии. «У этой моей младшей сильный характер, и никакие мои слова до нее не доходят», — притворно похвалил дочь монарх Мосюэ. «Однако ее способности к постижению весьма велики, почти на уровне самой старшей сестры». «О, неужели? Неплохо. Кажется, этой твоей дочери следует постараться получить место ученицы могущественной сущности. Кстати, а как ее зовут?» «Она участвует, переодевшись в молодого человека, и под вымышленным именем Мэйюэ VII. Она переодета в молодого человека? Ха-ха-ха, какой интересный ребенок!» Глава префектуры Спокойного моря разразился смехом. Эти двое, сидя на своем верхнем ряду, между собою беседовали, остальные же 5 внизу лишь слушали, изредка вставляя свои восклицания. А имя Мэйюэ VII все же врезалось им в память. «Эй, погодите, а разве не того человека, что прошел отбор вместе с младшим братом Дуномбо, зовут Мэйюэ VII?» Подумал про себя властелин города Белого Песка. Прошел еще час, шух, фигура в белых одеждах вошла в зал. Посланник прибыл. Глава префектуры Спокойного моря глянул вниз со своего наблюдательного пункта, в то время как монарх Мосюэ и остальные, властелин города Белого Песка, властелин города Чернильного Облака, маршал Цинь, мировое божество Ядовитого и не король Жунхай, оглянулись на облаченного в белое новоприбывшего. Этот человек был никем иным, как посланником от Дворца Бога Кровавой Бойни. «Мои приветствия главе префектуры», — почтительно салютовала фигура в белом и взглянула вверх. «Я прибыл по распоряжению Его Величества помочь в проведении битвы столицы префектуры на празднестве цветка Мириад. Вы, глава префектуры, должны будете наблюдать за ходом мероприятия». Глава префектуры кивнул. «Прошу, входите, посланник. Вы здесь, и это значит, что правила на 3 раунда отбора определены». Посланник вошел и занял то самое первое пустовавшее до этого момента кресло, и тут же затем ответил. «Да, они установлены. Тогда можете начать приготовление», — кивнул глава префектуры. «Число мастеров божеств, прошедших разнообразные отборы звездных полей префектуры Спокойного моря, равнялось примерно 32 тысячам. В действительности они не были родом из самой префектуры, но прибыли из материального мира, а несколько – с временного острова, с территорий, управляемых дворцом Мириад богов, из заброшенных уголков некой империи. Но несмотря на разницу в происхождении, они все прибыли ради одного – участия в торжественнейшем событии всего мира божеств. На данный момент они все ждали распоряжения из префектуры Спокойного моря и вести о времени начала битвы столицы префектуры. «Дунбо!» — крикнул легионер из входа в пещеру Сюэина, которая вскоре открылась. Сюэин взял с собой Цзинцу и группу божеств из клана Ся, чтобы поприветствовать этого человека. С первого взгляда Сюэин понял, что это солдат начальника патруля Гуаня. «Меня прислал начальник патруля Гуань для беглой простой проверки определенных условий, таких как правила и время грядущей битвы столицы префектуры». Солдат передал золотистый свиток и продолжал. «Начальник патруля также просил вас не уходить далеко в ближайшие дни, так как со дня на день начнется битва». «Я понимаю». Легионер отбыл лишь после того, Как Сюэин должным образом принял свиток. «Скорее, открой и взгляни», — слышались сбоку умоляющие голоса императора Лилового Грома, Юняхая и прочих. Сюэин смеялся, показывая всем свиток. Битва столицы префектуры в основном повторялась из поколения в поколение неизменно, за исключением некоторых частностей. «Вот испытание ранга, испытание на арене, испытание на выживание», — кивал Сюэин, просматривая свиток. Битва столицы префектуры всегда делилась на эти три стадии. Все из этих примерно 32 тысяч божеств сначала должны были принять участие в испытании на ранг, и по выступлениям выбиралась тысяча из них. Все остальные исключались. На битве арены оставшимся мастерам было суждено сразиться меж собой, чтобы из них выбрали 250 лучших. Наконец, испытания на выживание устраивали для этих 250, чтобы выявить лучшую сотню. Эта прошедшая в финал сотня посылалась во дворец бога Кровавой Бойни, где представляла префектуру Спокойного моря в битве дворца бога Кровавой Бойни. Финалисты могли показать свои умения перед мастерами высочайшего уровня во всем мире божеств, включая правителя дворца бога Кровавой Бойни и разных других могущественных сущностей. Я культивировал лишь какие-то 2000 лет. Как только попаду во дворец Кровавой Бойни, на глаза могущественным сущностям, так, в общем, мне уже будет гарантировано место ученика у кого-нибудь из них, думал Сюэин. Потому ныне моя цель – благополучно попасть в эту сотню лучших и в финальную битву. Если получится, это празднество цветка Мириад можно считать огромной удачей для меня. Сотня лучших. Взгляд Сюэина заострился, когда он вообразил три стадии отбора, из которых состояла битва столицы префектуры. Глава 429. Битва в столице префектуры начинается. Вернувшись во двор, божества клана Ся сидели по группам из двух человек, они беседовали друг с другом, одновременно кушая и выпивая. Эта битва в столице префектуры может состоять из трех этапов, однако первая, важная битва, покажет, что более 30 тысяч участников уже устранены. Вздыхая, сказал император Лилового Грома, из всех 32 тысяч участников только 1000 участников пройдет во второй этап. В то же время отбор Звездной области уже устранил всех, кроме дюжины участников. Если мы экстраполируем это, мы обнаружим, что вполне возможно, что каждое божество из Звездной области должно будет устранено в первом этапе. Насколько мне известно, ни одно божество из Небесной Звездной области, где я жил, не смогло пройти оценочное испытание праздника цветов бесчисленности. Рассмеялся Юньхай. Тем не менее, я верю в боевую силу Дунабо. Я абсолютно уверен, что он займет место в первой десятке. Он всего одним ходом нанес поражение свирепому воину-шаману. Для него не будет большой проблемой получить место в первой десятке, добавил император Драконьей Горы. Группа божеств продолжала беседовать на досуге. Сюэин рассмеялся. «Джентльмены, нет смысла перехваливать меня. Мне кажется, что ваша уверенность в моих шансах больше, чем у меня самого. Я согласен с ними, у тебя обязательно получится», — добавил Цзин Цу. «Жаль, что оценочные испытания не показываются публике, поэтому мы не сможем смотреть на вас». «Правильно, на самом деле такие сражения являются закрытыми. Очень жаль, многие божества качали головой или вздыхали. Первый этап сражения в столице префектуры, оценочное испытание, не будут демонстрироваться публике. Только остальные два, битва на арене и битва на выживание, будут общедоступными для всех желающих. После оценочной битвы префектура Спокойного моря объявит о первой тысяче божеств, и те, чьи имена будут в списке, могут перейти в следующий этап. Что касается тех, чьих имен не было, для них это просто означало, что их путь окончен. Естественно, были даже такие божества, которые исчерпали свои лимиты, и в конечном итоге умерли во время оценочного испытания. Для божеств с долгой продолжительностью жизни, 3 дня были всего лишь одним мгновением. Дунбо, глава патруля приглашает вас пройти. Скоро начнется битва столицы префектуры, сообщил один из солдат. «Пожалуйста, веди нас за собой». Сюэин покинул комнату, за ним последовали Цзин Цу и группа божеств клана Ся. Вскоре все они прибыли в жилье главы патруля. Там уже собралось большое количество людей, и по всей территории кипела деятельность. В конце концов, большинство божеств, участвующих в битве столицы префектуры, привели с собой большое количество своих хороших друзей. 16 божеств, следуйте за мной. Что касается всех остальных, я должен попросить вас остаться, громко произнес глава патруля Гуан. Оценочное испытание не будет публичным, и никто не может его наблюдать. Дождитесь окончания испытания, и оценки будут объявлены. Тогда вы все и узнаете. Имен, второй брат, ты должен быть осторожным. Если не сможешь больше держаться, просто признай поражение. Не трать попусту свою жизнь. Командир, теперь решение за тобой. Можно было услышать пожелание. Сюэин попрощался с Цзинцу, Юньхаем, Лиловым Громом и другими перед тем, как вместе с Мэй Юем Седьмым и другими 14 божествами последовать за главой патруля Гуаном. Они все вместе покинули местность. Ху, можно было увидеть большое число групп, которые в форме световых потоков пробирались сквозь небо, затем, наконец, спустились. После приземления группа Сюэина осмотрела их со всех сторон, только для того, чтобы увидеть смехотворное количество людей. Большинство из них были божественными экспертами, в то время как некоторые из них, естественно, были главами патруля другой звездной области. Прямо перед нами, но намного выше, находится место, где сидит сам глава префектуры, внезапно сказал глава патруля Гуан. Сюэин и другие посмотрели вверх. Как отметил глава патруля, 8 фигур располагались высоко впереди них. Среди них любезный старик находился прямо посередине, а сбоку от него был старик с белоснежной бородой, одетый в толстую одежду. Внизу сидели 6 других фигур, каждая из которых источала необычную ауру. С одного взгляда Сюэин смог распознать одну из фигур. Властелин города Белого Песка, в то же время полный властелин города Белого Песка пробежался глазами по плотной группе фигур, и вскоре его взор устремился прямо на Сюэина. Он усмехнулся, затем сказал Сюэину прямо в уши. «Дунбо, я сказал главе префектуры и остальным, что, приняв участие в последней битве Дворца Бога, ты непременно войдешь в первую сотню, так что тебе лучше не разочаровывать меня». Сюэин находился в растерянном состоянии. Властелин города Белого Песка был более уверен в нем, чем он сам. В тот же самый момент, тот старик с белоснежной бородой тоже посмотрел в его сторону, и его взгляд упал в то же самое место. Каждый член группы из звездной области горы Ву, будь то божества или сам глава патруля Гуан, почувствовали, как их сердце сжалось. Что происходит? Почему ему он так смотрит? Сюэин и другие были сбиты с толку. Только Мэй Юй Седьмой проигнорировал это и смотрел в другом направлении. Увидев это, старик рассмеялся, а затем продолжил беседу с главой префектуры. «Ваше высочество, Мэй Юй Седьмой», смеясь обратился глава патруля Гуан, «возможно, вы знакомы с этим сеньором?» «Нет», холодно ответил красивый подросток в белой одежде, «Мэй Юй Седьмой». Глава патруля Гуан был ошеломлен, он захихикал. Любое обычное божество никогда не осмелилось бы говорить с ним так холодно, но у этого человека подчиненный был мировым божеством второй ступени. Ему было совершенно ясно, что он не может позволить себе обидеть этого человека. Этот старик, Сюэин взглянул на этого старика, его мысли были сосредоточены на обдумывании вопроса. Его голова была заполнена многочисленными цифрами и большим объемом информации. Будучи хозяином утеса Багровой горы, он знал о самых больших личностях божественного мира. Он сидит прямо рядом с главой префектуры, поэтому он, должно быть, как минимум, является мировым божеством четвертой ступени. Во всем божественном мире существует столько много мировых божеств четвертой ступени. У него такая внешность. Возможно, его звать монарх Мо Сюэ. Он производит глубокое впечатление, пробормотал Сюэин. Монарх Мо Сюэ занимает первое место даже среди мировых божеств четвертой степени. Он живет уже на протяжении невероятного количества времени, и его боевая сила сравнима с силой моего учителя, священного учителя Багровая Пыль. Высоко поднявшись на платформу, эмиссар из двора бога Кровавой Бойни встал и поклонился главе префектуры Спокойного Моря. Глава префектуры, эти дамы и господа довольно быстро прибыли из многих звездных областей. В таком случае могу я начать вести сражение? Веди, согласился глава префектуры Спокойного Моря. Эмиссар немедленно направился к самой передней части высокой платформы, чтобы посмотреть на фигуры внизу. Затем он громко произнес, «Согласно распоряжению Его Величества, я буду вести битву у столицы префектуры, а глава префектуры Спокойного Моря будет контролировать». Его могучий голос раздался по всей местности. В ответ на это Сюэин и все остальные посмотрели вверх и внимательно слушали. Отборы Звездной области, которые вы прошли ранее, можно просто считать отправным пунктом, который выявит божества, обладающие приемлемой боевой силой, пояснил эмиссар. На этот раз битва столицы префектуры станет кровавым событием, которое поможет из всех вас выбрать самую выдающуюся сотню божеств, и они смогут отправиться во дворец бога кровавой бойни. Там они встретятся друг с другом в последнем сражении прямо на глазах у его величества и многих других могущественных существ. Битва столицы префектуры состоит из трех этапов. Из них только первое испытание состоится сегодня. Как только он произнес эти слова, эмиссар тут же взмахнул рукой. Перед ним материализовался свиток, который он схватил, а затем выбросил. Он тут же достиг огромных размеров. Как только он достиг длины в 100 миллионов километров, он перестал увеличиваться и перемещался высоко в небе, словно сеть, стремящаяся захватить небеса. Затем свиток медленно начал раскрываться, и внутри него были смутно видны изображения неба и земли, гор и рек. Вместе они сформировали полный внутренний мир. «За один раз я буду посылать 1000 божественных экспертов», — снова раздался голос эмиссара, как будто он говорил это каждому в уши. «Одна группа за другой будет вступать в битву, и только после того, как все 31865 божественных экспертов завершат сражение, оценочное испытание завершится. Вы будете оценены в соответствии с вашей способностью справляться с вашими врагами, и, в конце концов, 1000 лучших из вас будут объявлены публике. Что касается других, все они будут устранены. Что касается правил, я уверен, что вы все уже знаете о них. Вам запрещено заносить следующие предметы: сокровища мировых божеств, воины божества, очищенные кровью, любые уникальные или обычные сокровища. Если обнаружится, что кто-то занес внутрь предмет подобного рода, то он будет приговорен к смерти», — холодно объяснил эмиссар из дворца бога кровавой бойни. «Как только вы поймете, что больше не сможете продержаться, вы можете просто крикнуть, что вы признаете поражение, и я телепортирую вас наружу». Эмиссар из дворца бога кровавой бойни зачитывал правила одно за другим. Как человек, ответственный за выполнение приказов его величества, самого императора бога кровавой бойни, у него не было причин бояться каких-либо последствий. Даже могущественные существа не осмелились создавать проблемы. В конце концов, любой, кто осмелится сорвать праздник цветов бесчисленности дворца бога кровавой бойни, нанесет оскорбление его величеству. «Битва столицы префектуры начинается», — холодно воскликнул эмиссар. «Пришло время первой группе войти в мир. Хуа». Как только он закончил говорить, невидимая сила охватила область под ним. Будучи мировым божеством третьей ступени, он легко мог передвигаться только через 1000 божеств. Су-су-су. Эти 1000 фигур были схвачены против их воли и засунуты в огромный свиток, плавающий в воздухе. Как только они соприкоснулись с ним, их сразу же затянуло внутрь. Сюэин, как и остальные 30000 божественных экспертов, остался позади, смотря на огромный свиток в небе. Глава 430. Ставки. Прошло лишь мгновение, и вылетела первая окровавленная человеческая фигура, участник, исключенный из огромного свитка. Летя по воздуху вниз, участник смог прийти в себя. Поначалу его ужас полностью выражало лицо, но затем он понял, что все взирают на него, и принял прежнее выражение, с несколько неловким видом. Его стыд за проигрыш скоро разросся до неописуемого. Шух, шух, шух. С течением времени множество мастеров вылетело из этого огромного свитка, развернутого на несколько сотен миллионов километров. На всех исключаемых были явно видны тяжелые ранения. Покидающих игру становилось все больше, и стали ясны их истинные облики. К примеру, некоторые участники были зверями с телами, достигающими более сотни километров в длину, и даже несколько своеобразных организмов явили свой облик. Они все желали показать его лишь потому, что некоторые движения в таком виде давали более сильное воздействие. Кровь всюду брызгами летела по воздуху, свежая красная кровь, фиолетовая или зеленая кровь, какого бы она ни была цвета, она лилась реками. У некоторых исключенных участников даже были разорваны тела, и снова срастись они смогли только тогда, когда покинули свиток. Они были все-таки божествами. Пока не погашены были их сердца божеств, они могли упорствовать. Как это было? Что происходит там внутри? Что происходило с вами в мире свитка? Изрядное количество мастеров божеств шло с этими вопросами к исключенным товарищам. Один стер кровь с тела, но не мог согнать с лица бледность. Его душевному настрою еще предстояло восстановиться, что было понятно по хмурому выражению лица. Этот участник не особенно был расположен говорить. «Вы сами все поймете, Как только подойдет ваша очередь туда идти, Сюэин наглядывался вокруг и видел, сколь неохотно давали свои объяснения выжившие. Это было более чем обычно, ведь все здесь были соперниками. Число людей, изгоняемых в небо, понемногу уменьшалось, и вот лишь изредка кого-то выкидывали. Шух! Наконец мир свитка покинул юноши гигантского роста и стати, с волосами, как венец серебрящимися вокруг головы. Он тут же приостановил пикирование своего тела по воздуху, а выражение его лица выдавало недовольство. На первую партию божеств это все, холодным голосом, раскатывающимся по всей территории, констатировал посланник. Заслышав эти слова, вышеупомянутый среброволосый юноша не мог скрыть усмешки. Он явно был последним исключенным. Напоминание всем: вы займете места согласно тому, с какими результатами выступили, разбивая врага, а не тому, как долго вы можете продержаться живым в мире свитка. Время, которое вы можете выдержать, никак не повлияет на финальный счет. К примеру, последний, кто выбыл из этой партии, идет 200-м, объяснял посланник своим всегда холодным голосом. Время запускать следующую партию. Это открытие мгновенно ошеломило среброволосого юношу, и он ярко покраснел. Ярость охватила его сердце, но он не давал выход гневу в присутствии посланника. Он просто спустился, ни словом не выразив жалобу. Шух-шух-шух. Могучая сила посланника в очередной раз окутала тысячу мастеров божеств и беспорядочно закинула их в полет по небесам. Они были заброшены в мир огромного свитка, как камни в озеро. Из этой первой партии божеств, неужели только 395 выжило? Он следил за выбывающими божествами, а посему легко мог подсчитать их. А что с остающимися 605 мастерами божествами? Они и вправду там умерли? Подумать только, это распределительное испытание, всего-то лишь первая стадия битвы столицы префектуры. Он мысленно покачал головой. Число жертв в этот раз просто зашкаливало. А стонущий голос раскатился по небу, и воздух наполнился брызгами свежей крови. Источником было изувеченное тело нововыбывшего. Полетев в воздух, оно сгустилось в свой первоначальный облик, юноши некрупного телосложения в серых одеждах. Он неловко озирался, пока возвращался к обычному состоянию. Едва вступила вторая партия, большое количество людей начало выбывать один за другим, все в жутких ранах. Бам! Громадное двухголовое чудовище возникло в воздухе, прежде чем поспешно вернуться к человекоподобному облику. Большинство исключенных были просто испещрены ранами, очень многие не желали сдаваться, стояли до последнего. Сохранять некоторую гордость было более чем естественно для прошедших отбор звездного поля. Партия следовала за партией. Во мгновение ока уже 10 партий божеств отправились в мир свитка, но ни одно из 16 божеств звездного поля горы Ву не было за все это время избрано. 10-я партия уже прошла. Иными словами, битву прошли уже 10 тысяч мастеров божеств. Со своего возвышенного наблюдательного пункта посланник Дворца Бога кровавый бой не окинул взором, в котором неизменно сохранялась некая холодность всех находящихся внизу. Какая спесь! Многие божества из тех, что пошли, переоценивали себя. Они, пусть и чуяли опасность, и накапливали раны, однако в растущем безумии пытались все убить больше и больше врагов. Когда боевая мощь врага превосходит такую, что ты способен вынести, ты можешь просто-напросто погибнуть, даже не успев принять поражение. Ну, как бы то ни было, пора запускать следующую партию. Шух! 11-ю партию также окутала энергия и отправила в полет по небу. Сюэин понял, что в этот раз наконец попал кто-то из звездного поля горы Ву. Но даже так взято в свиток было лишь 7, включая красноволосого человека с сильными злобными намерениями. Постепенно и текущая партия истекала. Среди нововыбывших был и красноволосый. Он был тяжело ранен, но когда его подбросили в воздух, быстро восстановился. Наконец, наступила пора отправляться 12-й партии божеств. Взгляд посланника метнулся в сторону участников из звездного поля горы Ву. Проводя нынешнюю битву столицы префектуры, он, естественно, получал огромное количество данных и знал о том, какие мастера из префектуры блещут талантами. Кроме того, у нескольких мастеров были весьма впечатляющие происхождение и опыт. Ничуть не удивительным было решение посланника объединить их в отдельную партию, чтобы как следует за ними понаблюдать. Шу, возникла невидимая сила и окутала их. Моя очередь. Сюэин чувствовал, как сила взметнула его в небо и пустила в полет к огромному свитку, который в поле зрения Сюэина приближался и приближался. Бух, Как и прежде участвовавших мастеров божеств, эту партию сила словно резко ударила о свиток, и за миг до соприкосновения Сюэйн распознал в партии кого-то знакомого, человека, вместе с ним входящего в свиток. Это был, конечно же, его высочество Мэйюэ VII. «Брат Мосю, твоя дочь вошла в игру». Глава префектуры Спокойного моря взирал в сторону свитка, и его зрение легко преодолевало преграду того мира. Он был способен смотреть напрямую во внутренний мир свитка и видеть там тысячи мастеров. Естественно, среди них он разглядел Мэйюэ VII. «Брат дракон, посмотрим, как выступит моя дочурка». Монарх Мосю гладил свою белоснежную бороду, и с лица его не сходило выражение удовольствия. Как и другие, он мог преодолевать взглядом волну преграду и без помех смотреть, что происходит в мире свитка. Эта партия довольно интересна. Дама в желтом, мировое божество ядовитого инь, очаровательно хихикала. Тут у нас не только дочь монарха Мосю, но и ученик внутреннего круга могущественной сущности древнейшей слоновой кости, Цзанся, а еще Дунбо, на которого брат Белый Песок возлагает большие надежды. Эй, обращаюсь ко всем, как насчет того, чтобы сделать ставки, кто будет сильнейшим участником этой партии? Это будет Дунбо. Властелин города Белого Песка тронул свою заостренную бородку, окидывая взором окрестности. Это будет, вероятнее всего, ее высочество Мэйюэ VII, небрежно заметила, не отнимая бокалы вина от губ, маршал Цинь, дама в серебристых доспехах. Я тогда поставлю на Цзанася. Он взрастил себя из малой незначительной сущности, и впоследствии был принят в ученики внутреннего круга могущественной сущностью. Не думаю, чтобы его способности к постижению были низки, выступил красавец Мэйюнь. Дама в желтом подначивала остальных. Старший брат Джунхай, а ты на кого? Король Джунхай громко рассмеялся. Думаю, здраво суждение Мэйюня, тоже выберутся занося. Младшая сестра ядовитая инь, а ты еще не сообщила нам о своем выборе. Мы обе дамы, поэтому совершенно естественно, что я тоже выберу ее высочество Мэйюй, отвечало мировое божество ядовитого инь. И я поучаствую в ставках, и поставлю на свою дочь, смеясь, заговорил сверху Мусю. Если проиграю, каждый из вас получит по бутыли бамбуковой сыворотки пламенного снега. Если такое дело, я присоединяюсь и поставлю на Цзанася. У меня есть некоторые данные о боевой мощи этого паренька, и он мне представляется достойным, сказал глава префектуры Спокойного моря. Проиграю, каждый получит от меня по жемчужине духа Спокойного моря. Бамбуковая сыворотка пламенного снега – это специальность монарха Мосю, и даже жемчужину духа Спокойного моря добавили в общий котел. Пусть я и хозяин, но я боюсь, этот юный участник не задержится долго. Сделаю свою ставку на занося. Посланник Дворца Бога Кровавый Бой не смеялся.